Глава 13. На следующий день в столовой царила тишина. Когда я спустилась, там сидела только Гертруда с газетой. «Ты стала знаменитостью», — заметила она, показывая мне разворот, где была изображена девушка, только что выпавшая из корзины. На это указывали смазанные линии и вопящий рот. Ее готовился подхватить герой с огромными мускулами, проступавшими даже сквозь сюртук, который мистер Бернард, конечно же, не надевал во время полета. Дракон за их спинами выглядел разъяренным и выпускал струю огня. «Хотела бы я ею не стать», — заметила я, опускаясь на стул и кивком благодаря служанку, поставившую передо мной яйцо на подставке. «А где остальные?» «Должно быть», — строчат письма Джорджу, Ронни и Гарри о том, что свадьбы отменяются. «Хоть ты не сыпь мне соль на рану», — вздохнула я. Гертруда вскинула брови и отхлебнула кофе из крошечной чашки. Дома его заваривали на славу, такой крепкий и горький, что в нем ложка могла стоять. «Зато я не теряю присутствие духа. Я объявила Арнольду, что наша свадьба откладывается и что он должен потерпеть. Ты золотая сестра. Помни это», — кивнула Гертруда, хмыкнув и переворачивая страницу. «О, так это случится сегодня вечером?» «Что случится сегодня вечером?» «Мистер Бернард». Она повернула ко мне газету со статьей. «Он должен был уехать на международную выставку в конце недели, а тут сказано, что это случится уже сегодня». «Сегодня?» Я вскочила так, что яйцо на подставке качнулось, угрожая свалиться в кофе, но в последний момент удержалась. «Да. Тогда мне срочно нужно с ним поговорить». Я направилась к двери. «Вообще-то ты под домашним арестом», — так сказала маменька. «Тогда скажи ей, что границы моего ареста распространяются до пределов агентства, драка и сыновья. Лучше я ей вообще ничего не скажу», — прокричала вслед Гертруда. Я быстро двинулась в сторону своей, наверное, уже бывшей работы. В агентстве было тихо. Только Марк выглянул из стойла и издал негромкое курлыканье, приветствуя меня. Я мимоходом отметила, что он уже совершенно здоров, и поспешила дальше. «Мистер Бернард?» Я, распахнув дверь, я застыла на пороге. Мистер Бернард поднял на меня глаза и снова вернулся к своему занятию, а именно к укладыванию стопки перевязанных книг в коробку. «Доброе утро, Кристина». «Так это правда?» — спросила я, оглядывая кабинет, который являлся яркой иллюстрацией активных сборов. Повсюду виднелись коробки, половина полок в шкафу опустела. «Вы уезжаете?» «Ненадолго. Благодаря вам я получил шанс участвовать в международной выставке. Она лишь через месяц, но некоторые участники, включая меня, решили прибыть пораньше». «Это не благодаря мне», — произнесла я, проходя вперед, «а благодаря вашим же собственным трудам». Мистер Бернард на миг замер, перенося вещи в очередную коробку, а потом аккуратно их туда положил. «Как бы то ни было, мне пора». «Но вы ведь можете не вернуться», — произнесла я, тронув его за руку. Мистер Бернард остановился и вскинул взгляд, который, казалось, прожег меня насквозь. «Могу. Я думал, меня здесь многое держит». И вдруг осознал, что не держит фактически ничего. «Но как же ваше агентство? Ведь ваши дед и отец столько лет жили и работали здесь. Агентство — это не помещение, а идеи и атмосфера. Их можно перенести в другое место, просто стены поменяются». «Но я знаю, что вы любите эти стены, так зачем вам уезжать?» Мистер Бернард коротко вздохнул. «Простите, Кристина, мне нужно собираться. И простите, что лишил вас работы. Если это все, что вы хотели мне сказать...» «Это не все», — произнесла я, отступая на шаг и чувствуя подступающие слезы. «Я хочу сказать так много, что не могу сейчас выдавить ни слова». Мистер Бернард помолчал, а потом сказал: «Я буду скучать по Евридике». «А я по Орфею. А нам обязательно скучать друг по другу». Мистер Бернард коротко вздохнул, берясь за ручку саквояжа. «Прощайте, Кристина». «Прощайте и будьте счастливы с Виолой». «С Виолой?» — удивился мистер Бернард так, что даже саквояж выпустил. Тот с громким стуком упал на пол. «Да, вы ведь собираетесь жениться на ней. Лизи вчера сказала, что вы сделали моей маменьке предложение. То есть мне через маменьку. Но вы, должно быть, сделали это из благородства. Я помню, какое впечатление произвела на вас Виола, а вы на нее». «Кристина, дорогая Кристина». Мистер Бернард приблизился и взял меня за руки. «Виола не произвела на меня никакого впечатления, как и я, уверен, не произвел какого бы то ни было впечатления на нее. Но она отзывалась о вас в таких выражениях, и вы...» «Я сказал все это в тот вечер, на Ирландской башне, потому что вы были так равнодушны, так легко согласились отступиться и отдать меня ей. К чему бороться, если на той стороне холод?» «Холода не было», — взволнованно произнесла я, чувствуя, как горят мои руки в его ладонях. «Только потеряв Орфея, я осознала, что его не было с самой первой минуты. Только потеряв Эвридику, я понял, сколько всего потерял. А ваша подруга Виола попросила меня подыграть. Сказала, что будет изображать любовь ко мне. Я согласился сделать то же самое, надеясь изменить что-то в вас». «Вы изменили!» — горячо воскликнула я. «С самого начала изменили, только я этого не понимала». «Как бы то ни было, ваша матушка права». Мистер Бернард отступил, выпуская мои руки. «Мы из разных миров. Ваш супруг должен заседать в палате лордов и принадлежать к другому кругу. Ничего подобного мой супруг не должен. Он должен любить и уважать меня, как и я его, и я уже такого нашла. Но я должна поговорить с Виолой. Я решительно направилась в сторону двери. «Кристина?» Я обернулась. «Да». «Вы только что сделали мне предложение?» «Его еще раньше сделали мне вы, через маменьку», напомнила я и распахнула дверь. Когда я вошла, Виола поспешно поднялась. Находившийся в ее комнате гость тоже поднялся, отставляя чашку с чаем, к которому, кажется, и не притронулся. «Кристина!» — воскликнула подруга, неловко переминаясь и глядя то на меня, то на него. «Леди Кристина!» — поклонился Чарли. «Чарльз, вы не возражаете, если мы с Виолой поговорим наедине?» «Конечно!» — кинув на подругу быстрый взгляд, он удалился. «Это то, что я думаю», — начала я, когда он вышел. «Это не то, что ты думаешь», — одновременно произнесла Виола. «То есть то, но я не хотела, чтобы все так вышло». «Но я думала, что тебе не нравится Чарльз, ты сама так говорила», — произнесла я, опускаясь на диван. «Да и леди Луиса упомянула, что он тебя на дух не переносит, хотя теперь мне это кажется странным». Виола села рядом. «Да, мы делали вид, что это так, потому что твоя маменька и леди Луиса хотели поженить вас, но тетя Евгения уже начала подыскивать мне мужа. То есть Орфей, я хочу сказать, мистер Бернард, на самом деле я солгала тебе в письме». «Он прекрасный человек и обладает многими достоинствами, но я не желала бы видеть его мужем, потому что я... Любишь Чарли?» «Да», — она опустила глаза. «Поэтому я и уговорила его притвориться, если не моим женихом, то кавалером, с которым мы обоюдно влюблены, чтобы тетя Евгения и маменька отказались пока от поиска женихов. Я хотела дождаться Чарли, узнав, что у тебя есть Фелиция, из-за которого ты собираешься замуж. Он решил прервать свою поездку по Европе и вернуться. Ты сердишься на меня?» «Если бы у меня имелось хоть малейшее подозрение, что ты неравнодушна к Орфею, то есть к мистеру Бернарду, я бы этого не сделала. Но ведь тех, к кому неравнодушно, не отдают так легко». «Сержусь? О нет, дорогая Виола. Я благодарна тебе за то, что ты открыла мне глаза. Значит, теперь ничто не сможет помешать вам?» «Разве что маменька», — вздохнула я, «которая ляжет поперек церковного порога и заявит, что ноги ни лорда не будет в ее доме». «Кажется, я знаю, как помочь», — на минутку задумавшись, ответила Виола. «И как?» «Твоя маменька так сказала, потому что возобновила намерение свести вас с Чарли. Но если она поймет, что этой свадьбы не бывать, то она может более благосклонно посмотреть на мою, а сестры докончат дело, настойчиво напоминая о своих женихах», — подхватила я. Виола кивнула, и мы улыбнулись друг другу. Поднявшись, она выглянула за дверь и позвала Чарли, чтобы посвятить его в наш план.